Глава 3. Пикси Рэй. Гейс выглядел напуганным, но я знала, Токс присмотрит за ним. Меня беспокоило то, что мама может очень крепко заснуть в полусидячем положении и не заметить, как повредит шею. Раньше такое с ней уже случалось. Я шла домой, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Всегда так делала. Любой ребенок, родившийся в городе, приобретал эту привычку. Входная дверь дома была приоткрыта, несмотря на то, что она всегда должна быть закрыта. Уверена, что и задняя дверь тоже не заперта. Нужно всегда быть начеку. Я должна знать, как люди могут проникнуть в дом, хоть днем и не так страшно. И все же несколько недель назад в двух кварталах отсюда перед обедом произошла перестрелка, так что никогда не знаешь, что может случиться. Я обхватила ключи, болтающиеся у меня на шее, чтобы добраться до квартиры как можно тише. Мамы в кресле не было, но, пройдя по следам из ее сброшенной одежды, я нашла ее в постели. Сил на то, чтобы укрыться потрепанным одеялом, у нее не хватило, так что это сделала я. Ужин сегодня моя задача. Снова. Я скучаю по еде, которую готовила мама, когда я была маленькой. Пусть это и были в основном хот-доги, но она заботилась обо всем. Готовила, мыла посуду и укладывала меня спать. А потом папа ушел. И маме пришлось взять на себя всю ответственность. Зарабатывать и платить по счетам. Я все понимаю, но мне ее очень не хватает. Я подошла к холодильнику и нахмурилась. Можно приготовить макароны с сыром, но нужен сыр. Есть только масло, молоко и лапша. Я достала свой особенный конверт и вытащила $5. В CVS на углу в холодильном отделе должен быть сыр. Но стоит он дороже, чем в продуктовом в нескольких кварталах отсюда. CVS – сеть аптек в США, в которых помимо лекарств продаются некоторые продукты питания. Ладно, сначала нужно вернуться к Гейзу. Я схватила свою книгу в мягкой обложке, две бутылки воды для него и для себя, и заперла дверь. Хорошо уже то, что мама была дома. Когда я вернулась в парк, стало еще жарче. Скоро солнце встанет прямо над баскетбольной площадкой, и тогда Токс, Тим и Дризл разойдутся по домам. Я уселась под единственным деревом, листьев на котором хватало для того, чтобы создать тень, и прислонилась спиной к покрытой шрамами коре. Дерево было выносливым. На его стволе выцарапывали инициалы и слова, и тем не менее летом оно все равно дарило нам зеленые листья. Я открыла книгу Ти-Джан, радуясь тому, что в библиотеке появился ее новый роман. Но прежде чем окунуться в воображаемый мир, чего я с нетерпением ждала, посмотрела на Гейза. Он играл в команде с Токсом, который был самым высоким из всех ребят, а Гейз – самым низким. Не знаю, играли ли они так же жестко, как обычно, но противостояние быстро набирало темп. Гейза вряд ли можно назвать звездой баскетбола, но держался он достойно и постоянно передавал мяч Токсу. Мне удалось прочитать всего страницу, как вдруг Гейз повис надо мной, тяжело дыша. Я протянула ему бутылку с водой, он быстро выпил, даже не поблагодарив меня. Токс помахал мне на прощание. Гейз выглядел измотанным, и я протянула ему свою бутылку. Он пил до тех пор, пока не опустошил ее наполовину, а затем вернул мне. «Прости и спасибо. Мне так хотелось пить, и я боялся, что мои глазные яблоки превратятся в изюм». Я встала. «Ничего страшного. Сегодня обещают 94 градуса при влажности в 480%. 94 градуса по Фаренгейту, примерно 34 градуса Цельсия. Так что я понимаю. Мне нужно сходить купить сыр, чтобы приготовить ужин вечером». Он положил руки на колени и сделал глубокий вдох. «Сходишь без меня. Хочу принять душ и распаковать вещи на кухне». Гейз тоже встал, и я проводила его до ворот, чтобы никто к нему не привязался. А затем убедилась, что он хорошо помнит дорогу до дома, и попрощалась с ним. Я чувствовала, что должна защитить Гейза. Видела, как другие обижают новеньких, и не хотела, чтобы и с ним это произошло. Так быть не должно. Никто не должен быть одинок. Пока я шла до CVS, сильно вспотела. Было так жарко, невыносимо, и такую погоду обещали на все лето. Я обрадовалась, когда увидела, что вывеску «Снова в школу» уже устанавливают. Мне нравилась школа, особенно то, что в некоторых классах были кондиционеры. Я взяла кусок чеддера и направилась к кассе. За ней стоял новый кассир, которого я раньше не видела. Я протянула ему сыр. На его бейджике было написано «Баттер». По-английски «сливочное масло». Я улыбнулась и поприветствовала его. «У тебя охрененно-офигенно крутое имя на бейджи». Он смутился, а затем опустил взгляд, проверяя, что там написано. «А, да, точно. Это временное имя. Можно было выбрать либо его, либо Мэри Голд, по-английски «бархатцы». Он пожал плечами. «Думаю, ты сделал правильный выбор, Баттер». Его настоящего имени узнать не получилось, потому что за мной образовалась очередь и пришлось идти. Он, прищурившись, посмотрел на меня, слегка качнув головой, прикрывая глаза длинной каштановой челкой. Прежде чем открыть дверь, я обернулась и помахала ему.